Конечно, сначала он не знал, что был убийца. Как и все, он думал, что непоправимая трагедия явилась результатом минутной небрежности, но когда посмертное вскрытие обнаружило следы старых ран и повреждений на скелете мертвой девочки, когда более тщательное исследование тела выявило наличие поврежденных тканей вокруг шеи и на плечах, которые однозначно свидетельствовали, что ребенка держали под водой и намеренно утопили, Уэбберли воспылал гневом. Он загорелся желанием отомстить за смерть этой девочки, пусть и несовершенной с рождения, и отомстить за мать, потерявшую ребенка. Непосредственных свидетелей преступления не было. Не имелось прямых улик, что беспокоило Личи, но Уэбберли не волновало ни в малейшей степени. Сцена преступления рассказывала свою повесть. И Уэбберли понимал, что может использовать эту повесть для поддержки теории, которая сама напрашивалась следователям. Во-первых, была ванна с перекинутым через нее столиком из нержавейки, на котором были аккуратно разложенные вещи, что красноречиво свидетельствовало о лживости заверений няни в том, что она прибежала после минутной отлучки и нашла свою подопечную под водой, и что потом, зовя на помощь, она пыталась вытащить девочку и вернуть ее к жизни. Во-вторых, были лекарства. Целый шкафчик лекарств и объемистая история болезни, которые рассказывали о том, сколь труден был уход за ребенком, страдавшим недугами, как Соня. Также были споры между родителями и няней, о которых упоминали многие обитатели дома на Кенсингтон-сквер, и были показания самих родителей, их старшего ребенка, бабушки и дедушки, гувернантки, подруги, которая должна была подтвердить телефонный разговор с няней в момент несчастья, и жильца, кстати, единственного человека, который всячески уклонялся от какого-то ни было обсуждения немецкой девушки. И самое главное, была сама Катя Вольф, ее первоначальное заявление, из-за нее невероятное и упорное молчание. Поскольку она отказывалась говорить, Уэбберли приходилось полагаться на слова тех, кто жил рядом с нею. Боюсь, в тот вечер я ничего особенного не заметил. Конечно, иногда возникала определенная напряженность в ее отношениях к ребенку. Ей не всегда хватало терпения, но и обстоятельства были крайне тяжелыми. Сначала она очень старалась угодить. Между ними состоялся неприятный разговор, потому что она в очередной раз проспала, мы решили уволить ее. Она сочла это проявлением несправедливости по отношению к ней. Мы не хотели давать ей рекомендательные письма, потому что не считали ее подходящей кандидатурой для няни. Вот так, если не из слов самой Кати, то из слов остальных участников событий, возникало общее представление о взаимоотношениях и характерах. На этой основе сама собой выстраивалась история. Мозаика, собранная из кусочков виденного, слышанного и выводов из того и другого. «Это дело все еще довольно слабое», — как всегда уважительно заметил Эрик Лич в перерыве слушаний в суде. «И все-таки это дело», — ответил Уэбберли. «Пока она держит рот на замке, она делает за нас половину работы. Практически она сама подписывает себе обвинительный приговор. Неужели ее адвокат не сказал ей этого?» «Пресса буквально распинает ее, сэр. В газетах печатают запись заседаний, и каждый раз, когда вы, рассказывая о ходе следствия, говорите, что она отказалась отвечать на вопрос, складывается впечатление, что...» «Эрик, к чему ты ведешь?» — спросил Уэбберли своего сотрудника. «Я не могу отвечать за то, что печатают в газетах. Это не наша проблема». Если ее беспокоит то, как выглядит ее молчание в глазах потенциальных присяжных, то она могла бы подумать о том, чтобы нарушить его, наконец.